Вместе с тем исторического, но не богословского Павла, написавшего послание, Блаватская в своих трудах многократно называет посвященным, видит в нем одного из наиболее успешных учеников, мудреца Гамалиила, то есть человека не вдруг прозревшего, а достигшего обретения Христа длительным восхождением. Примечание. Павел, будучи посвященным, знал. Павел говорит тогда, как мистик, когда он повествует о свободной жене Саре и жене наложницы Авраама Агарии. Святой Павел, так же как Гермес, посвященный. Павел Саул упоминается в Талмуде как малое дитя, то есть как посвященный. Павел был посвященным. Осторожные намеки Павла все имели эзотерическое значение. Они должны были быть известны святому Павлу, кто был посвященным мастером-строителем. Павел, должно быть, принадлежал к этому классу посвященных, ибо он сам говорит Галилеянам 1.15, что он был отделенным или избранным с момента своего рождения, что волосы ему обрезали в Кенхреях по обету. Деяние 18.26. Цитируется по Блаватской теософский словарь, статья Назар. Итак, Павел порвал с иудейской и иудохристианской традицией. Необходимо заметить, что создание им разветвленной церковной организации было бы невозможно на пустом месте и без участия значительного числа сподвижников. Кем же были эти люди? Церковная история раннего христианства совершенно игнорируется существование во времена Павла ессеев и терапевтов, египетских целителей, не говоря о кумранитах, то и тому подобных эзотерических обществ. Для сказочного повествования о новой религии удобно было предположить начало христианской истории, что называется, с чистого листа. Но если все-таки обратить внимание на то, что Павел был посвященным, по меньшей мере согласно деяниям апостолов, он был наставлен в древней еврейской мудрости Гамалиилом, то было бы очень странно, если бы Павел, путешествуя по главным сакральным центрам античного мира, свою деятельность осуществлял бы исключительно среди безграмотных и забитых низов населения. Блаватская, как было показано выше, настаивала на том, что общины, подобные ессейским и назарейским, и стали ядром зарождающегося эллинистического христианства, среди которых деятельность Павла оказалась столь успешной. Возможно, именно деятельность Павла в таких ранее замкнутых общинах способствовала преодолению их отчужденности от остального «языческого» в кавычках мира. Именно эти праведники, нашедшие в себе силы порвать с властью Яхве, имели возможность распространять антияхвическую доктрину христианства. Равным образом ничто не препятствовало Павлу найти поддержку своей проповеди и среди непосредственных последователей Пифагора и Платона, среди эллинов. В свою очередь, подобный универсализм Павла должен был вызвать раздражение и недовольство у иерусалимских иудействующих христиан. Отсюда враждебное противостояние Петра эллинисту Павлу. Здесь важно подчеркнуть, что когда говорится о создании Павлом церкви, слова в кавычках, то имеется в виду именно создание института, а не буквальное рукоположение церковных иерархов, не внедрение детально разработанного ритуала и прочее. Тем более, что последнее, как показали исследования обрядов, ритуалов и атрибутики, христианская церковь во многом позаимствовала у митраистов, буддистов, египтян и прочих. Раннее христианство на греко-египетской почве представляло собой саморазвивающуюся стихию. Гностики утверждали, что Иисус, после погребения, являясь в тонком теле еще 11 лет, по другим сведениям, 30 лет, наставлял учеников в таинствах истинной веры или гнозиса, о которых отчасти известно из текстов Наг-Хаммади и из обнаруженного еще ранее сочинения «Пистис София», смотри приложение 10. Нет оснований считать, что впоследствии не было и других людей, подобных, например, Акиле и Прискилле, или Анании, открывшему «ослепшему» в кавычках Павлу в Дамаске «зрение» в кавычках, на которых нисходило божественное откровение. Павел придал дополнительный импульс, определенную систематизированность христианскому движению, но совершенно неисторично было бы полагать, будто только Павел создавал христианство, слова в кавычках, или «основывал церкви», слова в кавычках.